«Да ты поэт, а не шут, Гало», — иронично усмехнулся я, оценив манипуляцию. «Только я поправлю. Это как когда один смертный влюбляется по уши в другого бессмертного, всемогущего и с гаремом из еще миллиарда другого таких же смертных, а этот второй врет смертному, что всегда о нем заботится, помнит и все такое, взамен получая ту самую силу любви от несчастного, не нашедшего себе равного по статусу. Блин, Костя, не перебивай», — забурчала Мари. «Интересно же, а у тебя как-то скучно все и непонятно. Про любовь вот понятно, а у демонов как? А у демонов, это как когда один влюбляется в другого, узбивает его до полусмерти, похищает, утаскивает к себе в подвал и заставляет его делать все, что похитителю захочется». Холодно и коротко проговорил дух. На девочек это произвело впечатление. «Ну и все тогда», — заключил я. «Нет никаких проблем, если кто-то затащит в такой душевный подвал самого маньяка. Пусть почувствует, как оно, на своей шкуре. Так сказать, во имя древнего закона, око за око, зуб за зуб. Все-таки, рекомендую ознакомиться с законодательной литературой поновее». Хрипло рассмеялся Гало. «Даже смертные за свою историю изобрели куда более совершенные системы права». И исчез. Только смех ненадолго повис в воздухе. Ну не мудак ли? Так что, Рина, еще остались вопросы. Он делал в своей вечной жизни все, что желал. Он нарвался на того, кто оказался ему не по зубам. И я сделал с ним то же, что он сделал бы со мной. Разве несправедливо? Я не знаю. Неуверенно ответила девочка, опустив глаза. Наверное, справедливо, раз ты так говоришь. Зато Мария оказалась куда более уверена. Еще бы, после всего пережитого. Справедливо, конечно. Подняла она кверху сжатый кулак. Ничего, скоро я подрасту, научусь драться и стану сильной. И тоже буду ставить на колени всех, кто посмеет идти против меня, как мой брат. Только я хороший буду. Эти последние слова, даже с учетом дополнения, слегка резанули мне слух, но я решил не заморачиваться. Глупо ждать удачных формулировок от маленькой девочки. Жива осталась, и на том спасибо. После этого мы еще немного побродили по снам Мари. Освоившись, она показывала нам разные места и моменты, которые ей то и дело снились. Вышло весьма занимательно, а вот пробуждение далось тяжело, очень тяжело и болезненно. Все тело ломило от перегрузки моноканалов и узлов. В верхней части живота будто раскаленный штырь торчал. Первые полчаса, или боги знают сколько, я просто лежал без движения и медленно разгонял тоненькие струйки маны, потихоньку оживляя циркуляцию. Хорошо хоть взрослые по утрам обычно заняты, привыкли, что мы просыпаемся сами. Такие повреждения в ауре не скрыл бы никакой внутренний адорант. Лежа в постели я, кстати, подумал, что это забавно. Ставить адорант самому себе, это ж, выходит, молишься себе как Богу. Эта штука ведь для этого была выдумана, чтобы часть души всегда была в храме божества, круглосуточно молилась. Древняя форма коррупции. И ведь работала, и работает уже тысячи лет. Но все проходит, в этом нехитром правиле, которое в этом мире увековечил великий маг и чернокнижник Соломон, я убеждался уже неоднократно. Прошла и эта боль, и как-то так вышло, что в нашей жизни это событие надолго осталось самым ярким из всех. После него жизнь просто вернулась в привычную колею учебно-домашней рутины, с той лишь поправкой, что мы стали почаще общаться с Мари, когда вокруг не было лишних свидетелей. Мы ходили в школу, учились, тренировались. Взрослые все чаще что-то нам рассказывали, посвящали в происходящее в доме, но пока не случалось ничего уникального. Рина стала больше времени проводить с моим батей. Так живо ее заинтересовали вопросы демонологии. Она даже за ужином могла вдруг начать спрашивать что-нибудь типа «какие артефакты делают из демонов?» И отец охотно начинал объяснять во всех подробностях. Благо, аппетит кому-то из нас было испортить трудно. Первая обычно бледнела и просила перерыв сама Жирина, но постепенно и ее дух закалялся. И в наших тренировочных снах то и дело появлялись демоны из отцовских рассказов, от которых мы играючи убегали. Это ведь наши сны как-никак. Так наступила и прошла весна, мы шикарно отпраздновали десятилетие Сашки, съездив всей толпой на международную выставку фамильеров, творения и големов. Интересного там было много, особенно для Сани, ведь фамильерщику с возрастом все важнее общаться с другим магическим зверьем, от них его фамильяр может перенимать всякие полезные свойства. Мое же десятилетие обошлось скромнее. Поначалу, я так подумал, а потом стройный мужчина в хлыщеватом смокинге и цилиндре принес нам на порог письмо приглашения. И нет, не от Бестужева, как тут же подумала мама. Валера вообще как-то давно себя не проявлял. Меня приглашал в гости Имридан. Причем, именно в тот самый подвал, где все когда-то началось, а теперь обосновался легитский демон, решивший, что земля ему милей родных пустынь. Что ж, поводов отказать у меня не было. Я то и дело пересекался с этим демонитом во снах, а вот вживую мы не виделись очень давно. И уж во всяком случае, раз Имридан зовет, да еще и так вычурно, это не должна быть праздная встреча. Так что я категорично заявил, я поеду, сам, и попросил Эльдану меня отвезти. Другие ребята, совсем не знающие Имридана, со мной не напрашивались, а взрослые поколебались, конечно, дорогой, ты же демонолог. Почему ты отпускаешь нашего сына в гости к демонам? Но все-таки сдались под напором неоспоримых фактов, вроде. Потому что эти демоны безупречно помогают нам уже несколько лет, а один так вообще брат мужа твоей подруги. Упоминание Эммы и Адама, от которых уже несколько лет ни одной весточки, будто они там давно померли, быстро охладило мамин пыл. Ладно уж, и правда, вздохнула она, но все-таки, может с ним съездить? Господа не были против сопровождения. Поклонился ожидающий решения юноша. Вот, вот, Костя, может, зато я против. Выставил я ладони вперед. Мама, я уже не маленький. Решил сыграть карту умилительной взрослости. До места меня довезет Эльдана на глайдере господина генерала. А на месте мне явно ничего не угрожает. Но там это дерево жуткое и... Да нормальное дерево, будь толерантней. Рассмеялся отец, приобнимая маму. Сын уже в том возрасте, когда эти тупые предки ему нафиг не уперлись, будто мы не были такими же. Ну, Сонька, ну не превращайся в пожилую наседку, бога ради, там же все свои, просто специфические свои, я знаю, что они хотят Костину показать, сейчас он свалит, расскажу тебе, чтоб пацану сюрприз не портить. О, батя знает, куда колоть. Услышав сравнение себя хоть с кем-то пожилым, мама каждый раз мгновенно забывает о своих позициях и делает, ну, многое, чтобы доказать, что сравнение беспочвенно. И она права, вообще-то, ей всего 35. Кризис среднего возраста у нее, наверное, или как оно там называется. А тут еще и сюрпризы какие-то. В общем, под шумок я быстренько оделся, накинув навехонькую ярко-красную рубаху, подаренную Риной и Эльданой мне на днюху, и спустился во двор. Наша бессменная хозяйка глайдера уже ждала меня там и улыбалась. Отпустили? Ха, куда они денутся? Правильный ответ. В моем мире ребенок именно с 10 лет считался готовым отправляться в военные походы. А что, интересная идея. Я ее обдумаю. Глава 14. Маленький бизнес. Как оказалось, лететь от нас до старого доброго подвала Имридана совсем недолго. Все дело в том, что если в приличной Москве полеты разрешены строго над автотрассами, то над трущобами глайдер может проходить где вздумается. Разумеется, Эльдана этим беззастенчиво пользовалась. Когда мы уже должны были подлетать, молчавший до этого парень-сопровождающий вдруг повернулся ко мне и сказал: «Вы только не удивляйтесь». Конечно, я тут же поспешил удивиться. А кто бы среагировал на такие слова иначе? Что, за прошедшие годы подвал заброшки успел превратиться в элитный небоскреб? Улыбнулся я. Окон помимо водительского в военном глайдере нет, так что смотреть по сторонам возможности не выдалось. Ну, что-то в этом роде. Неопределенно покрутил рукой парень. Вот-вот увидите сами. А ты кто такой вообще? На очередного зомби не похож. Сопровождающий для VIP-гостей. Улыбнулся белоснежными зубами юноша. И нет, я не зомби, можете не сомневаться. Да я и не сомневался. Сразу при встрече считал как мог его ауру. Обычный парень, вроде как даже не из одаренных. И никаких следов ментального контроля. Да и по нему видно, что контроля нет. Честно говоря, на месте родителей я бы напрягся. Я и на своем месте напрягся, прямо скажем. Пусть я и великий маг, и все такое, но вот так соваться вслед черт знает за кем. Не волнуйся, обернулась ко мне Эльдана. Я его знаю. Когда я возила сюда твоих родителей, он уже тут был. Мы почти на месте, иду на снижение. Ну а потом дверца глайдера растворилась, и я шагнул наружу, уже готовясь смотреть под ноги. Не хотелось наступить в лужу или труп какой-нибудь собаки, а бати, который поднял бы в воздух, как в детстве, рядом нет. Но, когда ноги коснулись безупречно ровной мозаичной плитки, я понял, что что-то в этом месте круто изменилось. А мы точно туда прилетели? протянул я, оглядываясь кругом. Эльдана, спрыгнувшая следом за мной, поспешила похлопать по плечу и успокоить. Туда-туда, когда были тут в последний раз, все это уже строилось, но итогов я и сама еще не видела, с размахом сделали, присвистнула она, и было отчего. Мы, похоже, приземлились на что-то вроде VIP-парковки. Наш глайдер стоял тут в гордом одиночестве, но эта площадка расположилась на крыше одного из сегментов двора колодца, того, что им когда-то было. Я ведь отлично помню, как здесь все было, когда я посещал эту заброшку в последний раз. Кругом, трущобы и руины, дворы, утопающие в грязи и кустарнике, а среди них, здоровенное здание красного кирпича в форме квадрата с внутренним двором и входной аркой, да и сам двор, помнится, представлял собой те еще заросли. Только зомби-дворники бродили с метлами, убирая невесть что. Теперь ничего этого не было и в помине. Разве что сама основа дома квадрата на месте. И кирпич стен все такой же старый и обшарпанный. Но это уже не та обшарпанность, что прежде. Ни одного граффити, ни одной лишней трещинки, будто совершенно новый кирпич обшарпали искусственно. На это же намекает и убранство двора. А вас тут что, бульвар всех влюбленных? Спросил я молча ожидающего парня, тыча пальцем в молодые парочки, облюбовавшие изящные темные скамейки, укрытые небольшими оградками из яркого кустарника. Весь двор устилала плитка под старину, через него от арки ко входу вела прямая дорожка, а по бокам росли эти лабиринты из насаждений, укрывающие лавочки. «Почти», — улыбнулся юноша, — «думаю, хозяева сего заведения сами желают вам все рассказать». Не обращая внимания на явный намек идти за ним, я подошел ко внешнему краю крыши и выглянул за пределы преобразившегося здания. Ну уж там-то были буквально руины, и они там и остались, на первый взгляд. «Эй, это что, нежить в доспехах?» — беззастенчиво ткнул я пальцем. Метрах в 20 троица рослых костяков, облаченных в черные латы и вооруженных алебардами, гордо шествовала меж развалин. «Ага, а нахера?» «Да так, но все-таки площадь совсем близко к зданию тоже облагородили. Насажали газонов, разбили небольшую парковку для простых смертных. Хотя не, из 5 транспортов на ней 3 глайдера, пусть и гражданских. Ни хрена там не простые смертные. Ладно уж, веди. Тетя Эльдана, я если что позвоню, не хочу вас задерживать». Эльдана, уже запрыгнувшая в глайдер, с улыбкой кивнула и закрыла черную дверь. «Что ж, пора выяснить, как им Ридан и наше древо смерти докатились до жизни такой. Крыша, раньше бывшая просто шиферной, тоже изменилась. Теперь на 3/4 она была открытой галереей с колоннами и лавочками, а на четверть, собственно, VIP-парковкой. А красно-черная плитка, встретившая меня первой, служит половым покрытием. На машине-то сюда явно никто не заедет, пол не поцарапает». От парковки вниз вела довольно узкая лестница под камень, а внизу, а точнее, на втором, верхнем, этаже здания, меня встретил приглушенный холодный свет. «А еще, это что, ветви древа?» — зло прошипел я на ухо гиду, оглядываясь на расслабленных посетителей. «Вы тут совсем страх потеряли». «Да, лестница привела нас в кирпичный коридор, по стенам которого струились гибкие светло-серые ветви, образуя довольно симпатичные узоры. Один из них как раз с интересом разглядывали две симпатичных юных леди. «Смотри, Анка, красотень!» — щелкнула телефоном одна. «Как настоящее растение!» «Да ты потрогай, не отличишь!» Вторая недовольно поджала пухлые губки. «Еще бы в заведении, позиционирующем себя как элитное, можно было отличить. Тогда я бы сюда и соваться не стала. Ой, вечно тебе не угодишь. Место странное, делать нечего. Бе-бе-бе, ходи, любуйся». Означенная Анка любоваться, однако, отказывалась. Из-за двери, ведущей в какое-то помещение, доносилась расслабляющая негромкая музыка и мерцал неоновый лиловый свет, и она со скепсисом направилась туда. «Нет, точно напишу отзыв в наш журнал. Кого они думают удивить такой деревне, а может даже. Добрый день, леди». Как-то незаметно оказался около нее мой гид. «Если желаете, я с удовольствием покажу вам, чем у нас можно заняться. Такая уж у меня работа». Про меня парень будто мигом забыл, а дамы и вовсе даже не посмотрели. Анка из придирчивого скептика вдруг превратилась в мямлящую и краснеющую девчушку. Уж не околдовал ли ее чем-нибудь этот пройдоха, а у меня над ухом раздался тихий голос. «День добрый, мой бывший арендодатель. Рад, что ты решил нас посетить. Думаю, гид тебе больше не нужен. Просто спускайся вниз. Ты знаешь, куда». Решив, что я и сам не пропаду, а парню будет полезнее обработать какую-то журналистку, а не таскаться со мной». Я кивнул и направился дальше по коридору, оставляя за спиной двух дам, уже мило воркующих с парнем, которого они видели впервые в жизни. «Он что, окурил их чем-то?» — тихо спросил я в воздух. «Вроде ведь не маг, а во, даже ты обманулся», — ответил шепот. «Прекрасно. Он, вообще-то, любые проверки проходит на ура». Я насторожился. «Всегда неприятно, когда кто-то сумел тебя переиграть. Пусть даже не с враждебными намерениями, но все-таки сумел. Да я не очень-то приглядывался», — буркнул я, немного лукавя. «Вообще-то базовое сканирование я провел пристально. Да не напрягайся так, Константин, он просто тоже-таки из наших. Это только усилило напряжение. Я шел по коридору, то и дело обходя нетрезвую молодежь, снующую туда-сюда, и не переставал напрягаться. Из ваших, это из демонов что ли? Этот вопрос я решил отложить для личной встречи. Мало ли, кто тут и что прослушивает. Дверей в коридоре оказалось немало, кое-где они стояли совсем рядом, но вели будто в совершенно разные места. Из одной такой, например, доносился шум леса и пение птиц, а из другой, в метре от нее, страстные женские стоны, да еще на пару голосов. «Вы что тут устроили?» Прошипел я, зыркая на юношу и девушку, одетых явно не бедно и с опаской заглядывающих в одну из дверей. «Да, нам, кажется, сюда», — робко шепнул парень, обнимая подружку за талию. «Ага», — и они юркнули за дверь, опасливо оглядевшись по сторонам, как подростки, ей-богу. Впрочем, вот уже и лестница вниз, тоже узкая, тоже неприметная, а внизу никакого коридора уже не оказалось. «А, ты?» Обернулся на меня здоровенный суровый мужик за барной стойкой темного дерева, дверь за спиной. «Эй там, а ну не мешайте другим отдыхать, мамой клянусь, секунду назад никакой двери у меня за спиной не было, я ведь пока спускался на эту стену смотрел, но факт есть факт, дверь появилась, узкая и такая же неприметная, а за пределами барной стойки, за которой расположилась дверь и лестница, бушевало веселье. Похоже, весь первый этаж превратили в огромный барный зал, где в неоновом свете и под негромкую музыку расслаблялись самые разные люди, и не только люди. Это я учуял сразу же, надо же, усмехнулся я себе под нос. Раньше я только читал о том, как пахнут эльфы, описывал явно большой знаток. Именно кто-то из этого полубессмертного народа тусовался среди прочих у барной стойки. Наконец, вволю налюбовавшись, я открыл дверь и спустился по еще одной лестнице, теперь уже уютной, деревянный, и оказался в небольшом обитом темным дубом зале, тоже барном, но совсем другого типа. Никакого тебе неона, никакой музыки и толп народа, только массивная барная стойка, пара круглых столиков с табуретами, и пара же барных стульев у стойки. Сейчас в зале никого не было, а вот за стойкой красовался мой старый знакомый собственной персоной, Имридан, воскликнул я, пересекая зал я запрыгивая на один из стульев. «Какого демона вы тут устроили? Решили собрать всех окрестных торчков и устроить массовое жертвоприношение? Сомнительная была бы практика. Столь жалкие души даже на закуску смотрятся плохо». Имридан, поблескивающий в тусклом свете металлическими руками и грудной пластиной, улыбнулся. «Надо же, лицо себе сделал совсем как настоящее. Теперь кажется еще более жутким. Этот эффект, кажется, как-то называется. Что-то там про долину. И тебе не хворать, Костя. Ах, дети так быстро растут. На вопрос ответь. Вести никакой дружеской беседы я не собираюсь. Мне нужны ответы, и я их получу. Говорю сразу. В то, что вы решили открыть бизнес и разбогатеть, не поверю». Имридан всплеснул руками, изображая оскорбленную невинность. «Эх, Костя, Костя, ну почему ты так плохо обо мне думаешь? Неужели все из-за брата? Скажи мне, он клеветал на меня, знаю, что клеветал. Мороженку?» На стойке передо мной из ниоткуда возникла пиала с мороженым в сиропе. Впрочем, дальше поясничать Имридан не стал. Облокотившись на стойку, он серьезно посмотрел на меня и начал говорить. «Вообще-то, это идея твоего отца и генерала Дашкова. Как же там твой отец говорил?» «Точно, у любых заговорщиков, мол, должно быть свое подставное заведение для отвода глаз и вербовки агентов. Ну а мы исполняем. Ну и свой гешефт имеем, конечно же, ХМ. В тех самых мемуарах я что-то так ли даже читал. Надо же, да уж вижу», — хмыкнул я, глядя на явно новые части тела этого демона-киборга, с обновкой. «Спасибо. Так вот, буду краток. Внешне у нас тут элитное заведение для всяких не таких, как все. Они же все равно все одинаковые. Вот и устроили тут то, что модно. А что сейчас модно у не таких, как всех, с деньгами? Честно говоря, я все-таки наслаждался возможностью поговорить по делу, без нужды притворяться ребенком. Ну и мороженкой тоже, вкусное, да то же, что и всегда в умирающих обществах. Взмахнул рукой он. Эстетика смерти и всякой некромантии, бледный вид и выдуманные болезни, приписанные себе пороки и реальные фетиши всех сортов и расцветок. Во все эпохи нашей истории бывали времена, когда это модно. И что, в Москве мало богемных клубов, и молодежь толпами прется в занюханные трущобы у черта на рогах. Прищурился я. Веришь? Да, прется. Именно потому, что у черта на рогах. На самом деле ведь почти все они, мамкины плохиши, которым лучше бы к 10 вечера быть дома. Младшие детки знатных родов, нежно любимые предками, но не имеющие никаких шансов в жизни. Ну, кроме красивых девочек. Но знаешь, нынче многим претит ложиться под очередной пузатый кошелек. Ага, времена-с, протянул я. А если перед этим лечь под десяток обдолбанных мажоров, никто тебя в жены уже не возьмет. Разумно, именно. Поднял палец вверх Имридан. Именно что разумно. У нас тут вообще все очень разумно. Мы разумно пользуемся модой на протест против роскоши. Они разумно против нее протестуют. Любой каприз за ваши души. Я помрачнел. Это, я так понимаю, внутренняя сторона? Неа, это наш маленький гешефт. Ты не подумай, мы тут никого не убиваем, или типа того. И я, и твой старый знакомый, можно сказать, пытаемся провернуть культурную эксплуатацию. И тут до меня дошло. Недаром не так давно общались об этом с духом Гало. Вы что, пытаетесь перейти на способ воспроизводства богов добровольно получать духовную силу? Имридан лишь печально вздохнул. Пытались. Это, увы, невозможно. Для этого нужна реальность выше. Знаешь ведь, что это такое? Я кивнул. Ну вот, но мы все равно можем вытягивать обрывки энергии из эфира. Те самые, которые люди выбрасывают в момент сильного удовольствия, страха, экстаза или печали. Оргазм, крепкий испуг, потеря чего-то важного. Ну, ты по-любому в курсе. В курсе. И вы решили устроить тут всякие экстремальные развлечения, подсасывая по чуть-чуть мажорских душ, а полиция вам по башке не настучит? Неа, расплылся в улыбке Имридан. Не настучит. Тем более, что вся реальная жесть творится не взаправду, а в мороках в иллюзорном мирке, создаваемом силой Древа Смерти. Я тебя туда затаскивал. Ну да, резонно. Древо Смерти — это ведь, по сути, почти божок места. Думаю, если его нынешний хозяин постарается, то сможет стать и нормальным башком. Превратит ночной клуб в какую-нибудь секту имени себя, да начнет сосать легально. Да, как-то двусмысленно выходит. Ну, сие есть суть божественного. Так вот, с полицией у нас все подвязано. Ведь это и есть та самая внутренняя сторона дела. Ты ведь понимаешь, что в такое место, да еще расположенное черт знает где, просто не может не слетаться вся окрестная нечисть, от криминальной до иномирной. Именно. Звонко хлопнул в металлические ладоши Имридан. Именно. И вот ловлю этой-то нечисти мы и обеспечиваем. Через Дашкова, Долгоруких и еще пару знатных фамилий мы сумели раскрутиться и привлечь в эту дыру мажоров. А теперь ловим рыбку, которая решила ими полакомиться. Так-то нелепая нежить в руинах. Ао, ты заметил. Это я придумал, по старой памяти. У нас ведь легенда, мол, тут обитает могучий некромант, пресыщенная жизнью дитя ночных пороков. Ну, это недалеко от истины, вообще-то, но не суть. В общем, для дурачков эти костяки служат отличным антуражем, особенно по ночам, а для нас, стражей, достаточно жалкой, чтоб приличный демон легко ее перебил, но достаточно крепкой, чтоб это случилось не мгновенно. Ага, ну и бомжей отпугивает. И это тоже. Весело у вас тут, а меня-то вы зачем позвали? Че вам надо? Попонтоваться захотелось? Да нет, не только. Хотя и это тоже. Просто, ты ведь учишься вместе с императорской сестрой? Ну, насторожился я. Ее я вам в роли живца не предоставлю при всем желании. Да она, судя по тому, что мы выудили у наших невольных информаторов, и без нас в этой роли. Мы тут среди прочего выловили пару мелких кошмаров и узнали от них, что они сидели в голове Мари. Ну, я знаю, да, одного даже сам лично изгонял. О моем даре Имридан осведомлен. Собственно, именно во снах мы с ним обычно и общаемся. Откровенно говоря, он просто сливает мне планы и дела взрослых членов нашей маленькой бригады. Все-таки, только он вполне знает, кто я есть на самом деле. Хотя и ему известно далеко не все. Вот, значит, мы попали в точку. Сам понимаешь, почему я счел, что во сне такие вопросы лучше не поднимать. Понимаю. кивнул я. «Так чего надо-то? Дело в том, что его сиятельству генералу ну очень захотелось внедрить во сны принцессы своего человечка. У нас есть парочка кандидатов. Но сначала я решил обратиться к тебе. Все-таки ты нам всем куда ближе сторонних экспертов». Я удивился, что они нарыли где-то аж нескольких сноходцев, или еще кого-то с такой способностью, но виду не подал, да и меня куда сильнее занимало кое-что другое. Ведь то, что от меня требуют, я уже сделал. Просто знаем об этом мы с Риной и Мари, сам Гало, да сын неба. Вряд ли с кем-то перечисленным у Имридана есть прямой контакт. Я внутренне усмехнулся. «Погоди-ка», выставил я руку вперед, не давая ему продолжить. «Я тебя понял, но сначала какую награду ты готов мне предложить, ХМ?» «Ну, чувство выполненного долга от вклада в общее дело, хорошо. А награду какую?» Имридан усмехнулся. «У тебя ведь есть варианты?» Не спросил, но утвердил он. «Есть». Кивнул я в ответ. «Дашь мне периодический доступ к душам пойманных вами демонов, и считай, что работа уже сделана. Можешь хоть сейчас отчет для Дашкова писать. Даже так, полагаю, лишних вопросов задавать не стоит?» «Не стоит. Ты ведь помнишь о пророчестве?» «Помню. И во тьму не собираюсь. Просто решаю свои проблемы способами, доступными десятилетнему ребенку». «Ну хорошо, я согласен». Вот так и завертелся в нашей группе заговорщиков небольшой водоворот событий с легким привкусом двойной игры. Но когда двойную игру ведешь ты, это ведь не проблема. Заодно, натравлю на этих двоих сына неба. Пускай за ними тут присматривает. Им полезно, чтоб не распускались, а он сделает свою работу. Глава 15. Уже не дети. Мы просидели с Имриданом еще довольно долго. Вскоре, закончив какие-то свои дела, к нам присоединился и мой бывший квартирант, и даже не в виде башки на ветке, как можно было ожидать. Из-под барной стойки заструился густой черный дым, из которого быстро соткалась фигура, напоминающая человеческую. Затем дым уплотнился, преобразился, и вот передо мной уже стоит, облокотившись на стойку, импозантный мужчина средних лет с аккуратной бородкой и в шляпе. «Ну что за вид, Артур, мы же не в американском салуне», — усмехнулся Имридан. А я удивился. «Артур, давно ты себе имя сменил?» «Звучит странно». Демон под личиной растянул губы в улыбке. «Ну почему?» «Вполне обычно, но и достаточно необычно. Это привлекает людей. По крайней мере, весь ваш богемный сброд. Это, между прочим, истинное имя», — горделиво произнес Имридан. «Провели полноценный ритуал наречения, чтоб ни одна псина не унюхала, что это всего лишь личина». Я прикрыл глаза, сосредоточив обоняние и слух. Действительно, в ауре, стук костей, вонь сырой могилы и сладковатый аромат разложения, невнятное бормотание. «Ну вылитый некромант, как настоящий, вижу, что работает». Вновь оскалился он. «Ни одному тебе играться с магией. Я слышал, демоны презирают магию смертных. Предпочитают пользоваться своей силой напрямую», — заметил я. Нареченный Артур недовольно засопел. «Если бы я тут не всякой ерундой занимался, а выпил всех этих торчков досуха, пользовался бы. Я хоть сейчас и существую в оболочке тотема, древа смерти, но по сути я все еще демон. А так мне хватает собственных сил только на поддержание мощной личины». «Так и есть», — поставил Имридан на стойку появившийся из ниоткуда стакан. «Кажется, с апельсиновым соком. Я ведь был таким же, как запертый в тотеме дух, только демон. Потому и сумел при освобождении прихватить с собой часть сил». «Кажется, Артур, до сих пор звучит непривычно. Не был доволен этим фактом. Я теперь даже не могу восстановить тех сил, которые были у тебя перед разделением», — проворчал он. «Здесь все время ошиваются телохранители этого сброда, а ну как учуют. И ведь никого приличного не убить даже. Ну да, древо смерти приращивает новую силу, как ни странно, смертями. Поэтому на ветвях Имридана постоянно пополнялась коллекция голов. Такова правда жизни. Если ты слаб и лезешь, куда не просит, всегда можешь пополнить чью-нибудь коллекцию. Хорошо хоть сейчас этого Артура сдерживает наше дело. А когда мы закончим, что-нибудь с ним придумаем. Если, конечно, не закончим в петле. Но тогда у нас будут проблемы посерьезней, чем сидящий где-то на окраинах Москвы голодный демон. Хорошо, что сейчас его сила как бы раздвоена. Это привязывает его к месту и к нам», — спросил я и о том, куда запропастился Адам, жив ли он вообще. Но тут, увы, Имридан ничем помочь не смог. «У нас был проведен ритуал связи душ в свое время». Покачал он в руке бокал с темной жидкостью. «Но при демонизации моя душа изменилась и ритуал потерял силу. Разумеется, новый Адам проводить не стал. Я бы тоже не хотел, чтоб моя душа была связана с демоном. Фыркнул я, красноречиво посмотрев на Артура. Так ведь он помрет, и тебя за собой утянет. Да не утянул бы я его, что я, враг собственному брату. Покачал я пальцем, отпивая сок. Нельзя демонам верить, нельзя. Если бы ты на самом деле так думал, ты бы тут с нами не сидел. Если бы я не видел пользы в сидении тут с вами, вот тогда я бы тут с вами не сидел. А кто там что думает, это дело каждого. Так что, не знаешь, где Адам? Нет, печально кивнул Имридан. Знал бы, может, хоть помог бы чем. Хотя, он, похоже, вляпался во что-то слишком масштабное, чтобы кто-то вроде меня смог помочь. Иначе он нашел бы способ позвать на помощь. Так в нем уверен, удивился я. Адам, безусловно, очень приличный маг, но все-таки даже до уровня мастера по меркам моего мира не дотягивает. Не то что, например, до архимага. Но Имридан явно был уверен. Да, ты многого не знаешь о нем и о его жизни. Я тоже знаю не все, особенно о последних 15 годах. Но и того, что знаю, мне хватает, чтобы верить в него. Так ты думаешь, он жив? Скептически покачал я головой. И за столько лет не дал ни весточки? Сомнительно. Имридан лишь улыбнулся, вновь вызвав у меня тот самый эффект какой-то там долины. Я так скажу, весточку мы получили бы, если бы он умер. В этом я тебя заверяю лично. У нас с ним много лет на этот случай куча заготовок на всех уровнях. Вот и вся история. В общем, тумана Имридан напустил знатно. Но и какой-никакой оптимизм тоже пробудил. Все-таки, Адам почти с самого моего рождения присутствовал в моей жизни. Очень помог нашей семье. А я ой как не люблю быть неблагодарным. Не по мне это. Да и для души вредно. Так мы и расстались на хорошей ноте. На посетителей я решил в этот раз не смотреть. Думаю, 10-летний мальчик в общем зале удивит даже угашенных мажоров. Просто вызвал Эльдану, сразу поднявшись к VIP-парковке. Да улетел домой. Но в это место я еще наведаюсь, и не раз. В первую очередь по делу. Конечно, лучше способа добывать души мелких демонов и представить трудно. Но не только. Уютно у них там, в подвальном зале, разумеется, не на танцполе. Я ведь взрослею понемногу все-таки, и влияние детского тела меняется. Превращается во влияние переходного возраста. В последнее время замечаю, как меня все чаще тяготит тот факт, что я все еще внешний ребенок, что не могу говорить без упрощений, не могу просто по-взрослому пообщаться с родными, или с тем же Дашковым. Генералу все-таки известна лишь часть правды, остальное он обо мне пусть сам себе додумывает. Да и, чую, скоро всякие девочки начнут нравиться мне не чисто эстетически. Совсем немного осталось, я уже вижу, что это тяготит всех вокруг. Просто всех по-разному. Дети с источниками ведь взрослеют быстрее обычных. И физически, так называемая акселерация среди них нередкое явление. И духовно, и проявляется это по-разному. У меня, в жгучем желании с кем-нибудь по-людски поговорить. Мне Ирину вас научить, как это говорится, в кайф. Все-таки она еще не задает лишних вопросов, желает учиться. А я могу вспомнить десятилетия преподавательской практики. Но отношение учитель... Ученик все-таки не то же, что разговор по душам с равным. Совсем не то. В эти жаркие летние дни я много стал гулять. Просто активировать ставшие давно родным великое сокрытие и бродить по улочкам окрестных районов. Родители, скрипя сердце, разрешают. Запретить-то все равно не могут. Куда уж им. А сам я не раз уже показывал себя серьезным парнем, не нуждающимся в маминой юбке. Я много наблюдал. Просто рассматривал со всех сторон жизнь людей в этом мире. Все-таки он удивительный, даже спустя 10 лет я многого в нем не понимаю. Мир, в котором магия породила аристократию и то, что здесь называют тоталитаризмом, а техническое развитие породило гигантское, чудовищное по меркам моего мира, народонаселение. И уровень жизни, о котором какой-нибудь крестьянин с окраинных земель в моем мире может лишь мечтать, хотя даже помечтать о таком ему будет трудновато. К своим 10 годам я уже довольно плотно освоил историю этого мира. Как минимум, на уровне основных фактов, и мне известны все те мировые проблемы и кровавые войны, в которых все это было выстрадано, но ведь выстрадали, ведь все было не зря, та идея мирового прогресса, которую я веками растолковывал замшелым старикам из сект, здесь получила выражение в мировом масштабе. К чему я все это? Да все просто, к тому, что я слабо понимаю, зачем я здесь. Я ведь всегда хотел стать богом, творцом реальности, готовым и способным обратить свою мощь во благо. Но этому миру не нужен Бог. Раз уж даже демиурги Исполинской, невообразимой даже для меня, силы, вроде Саваофа, решили оставить его, значит, здесь им просто некому оказалось молиться. Реальность с ее вызовами привела к тому, что люди научились обходиться без богов, оставив их лишь элементами фольклора. Много ли еще таких миров в их бесконечной паутине? Думаю, немало. Быть может, мне будет лучше набраться здесь сил и вернуться к себе, туда, где я действительно нужен. Я не знаю, я ведь выполнил первую часть своего плана на жизнь, встал на ноги, не помер в первые годы, когда был почти беспомощен. И, кажется, скоро решу ключевую проблему заклинания. Последнее препятствие на пути к бесконечному росту личного могущества. Потом останется надавать на рога тварям из Лигита, как минимум потому что ибо нихер. Всякая мразь, решившая пировать за счет целых других миров, заслуживает смерти. Ну а как максимум, потому что этого желают все те, кто приютил меня в эти трудные годы, стал моей родней, наставниками и друзьями. Я все-таки очень не люблю оставаться в долгу у хороших людей. С этими мыслями, я остановился на углу широченного восьмиполосного проспекта и поднял голову. На меня с огромного портрета на стене высотки, занимающего этажей 10, самодовольно пялился император. Его императорское величество, Петр IV Романов, уже не безусый юноша, все-таки 8 лет прошло с его коронацией, ему уже 26. Вон, бородку себе отрастил. Модник херов, что же ты задумал, Петр? Кем мнишь себя и как планируешь остаться на гребне той кровавой волны, которую готовишь России? И точно ли наш черепаший бег, которым годами занимается Дашков, поможет тебя догнать? Или генерал просто по-стариковски трусит, не умея собрать все силы в кулак? Я не знаю, пока не знаю, но выясню это, как только решу свою проблему и накоплю сил. Найду способ, да хоть через того же Гало, не зря же мы его заслали, но пока все-таки нужно ждать. Идиотское время, я уже не ребенок, это видно по всему, но физически и магически я еще не взрослый и даже не юноша, будто и вправду божество, запертое в клетке, которая и сама толком не может определиться, какой она формы. Из бара на этом углу вдруг, средь бела дня, вывалился какой-то пьянчуга и браво отсалютовал портрету императора початой бутылкой. Слава ик, императору, пусть ведет на ас, куда, да и нас рать. Я не успел даже моргнуть глазом, как около пьянчуги выросли два молодца в черных мундирах. Пройдемте, уважаемый, брезгливо и холодно процедил один, одной рукой поднимая здоровенного мужика над землёцей, резко встряхивая. Публичное оскорбление его величества, это серьезно. А-а, шпики, завопил растерянно мужик, но тут же взял себя в руки, как уж смог, то есть... «Приветствую, господа жандармы, но здесь же нет никакой публики». «Ну как нет?» – спокойно ответил второй шпик. «Вот же, ребенок стоит». И оглянулся, посмотрев прямо на меня, подмигнул. А затем они уволокли растерянного алкаша в неизвестном направлении. У меня по спине пробежали мурашки. Да, этот день решил и на практике напомнить мне, что мое великое сокрытие годится разве что от уличной шпаны, да по детдомам шарится. Нужно набраться сил и подрасти. Пойду мороженку куплю. Мама все равно сегодня выдала карманные. Рина лежала на своей постели и болтала ногами. Она все время болтала ногами, когда делала что-то, связанное с работой головы. Ноги, хоть и слегка ныли, они все время слегка ноют после тренировок, но сами звали ее пуститься то ли в пляс, то ли в бег, то ли за соком сгонять. Какая-то я легкомысленная. Печально вздохнула девочка, перелистывая страницу книги. Со страницы на нее пялился какой-то дядька. Кто это? Вроде, она только что начинала о нем читать, но слегка замечталась. Да, точно легкомысленная. Кивнула она и снова углубилась в чтение. Попыталась углубиться. Дурацкий учебник истории за 5 класс никак не желал впихиваться в голову. Голова почему-то решила, что в ней не хватит места для книги по предмету, который будет даже не в этом году, а только в следующем. В голове все было занято воспоминаниями о том сражении с кошмаром. С тех пор прошло целое лето, целых 2 месяца. Через 3 дня уже в школу, а она никак не может выбросить это из головы. Когда она сидит и ничего не делает, перед мысленным взором то и дело встает сцена. Костя стоит среди тумана и поглощает душу демона. Его аура при этом такая, как у голодного хищника, рвущего добычу. Тому, кто не видел ауры сам, это невозможно объяснить. По крайней мере, Рина пока не могла, хотя уже 2 года отходила на уроки риторики в школе. Интересно, когда отец поглощал души смертных, у него была такая же аура. Рина тогда была совсем крохой и вообще смутно помнила раннее детство. Обычные люди его, вроде как, вообще не помнят. Но вот сцена, когда отец пришел в ясли, узнав, кажется, что ребенок одной из наложниц не от него. Или это Рина уже потом сама выдумала. В общем, он вытянул душу из того ребенка, а обмякшее тело просто бросил демонам-уборщикам, и те убрали его себе в желудке. Вот эта сцена у Рины не только стоит перед глазами, она ей снится, бывает. Ладно, хоть теперь она все чаще в этом сне дает отцу отпор и спасает бедолагу. Раньше было намного хуже. «Пойду лучше до Лизы докапываться», — решительно сказала себе Рина, поняв, что ни о чем хорошем как-то не думается. Забытый учебник улетел на подоконник, а девочка вышла в гостиную. Лиза сидела именно там, строчила что-то в своем блокнотике. Она там все время что-то строчит. Лиза и не скрывает этого так-то. Просто Рине это никогда не было интересно. Ей вообще мало что интересно по жизни, если это не связано со спортом и мордобоем. Она даже по телеку смотрит бокс по вечерам. Иногда. Мама редко разрешает. Как-то это, наверное, неправильно. Решив так, Рина собралась облагодетельствовать подругу своим интересом. «Здорово, чё строчишь?» Лиза аж подпрыгнула на диване. «Что-что», а тихо подкрадываться Рина умела и очень этим гордилась. «Эссе пишу», опустив глаза, ответила девочка. А на ее, Рины, фоне, Лиза-то совсем худышкой смотрится. У Рины, вон, даже что-то там типа груди уже появляется. Ну, ей хотелось так думать. В целом, она явно перерастает свой возраст. А вот Лизонька худенькая, может даже тощая, невысокая, фигуры почти никакой. Рина к своим 10, ей почти 10. Не надо тут этих инсинуаций. Годам твердо выучила, фигура это важно. Когда она должна появиться, девочка не очень понимала, но ей было пофиг. У нее-то уже появляется. Какое еще эссе? Нам чё, на лето что-то задали? Рина от такой мысли пришла в настоящий ужас. Она-то думала, что Лиза с Сашкой давно выполнили для нее все дезе на лето. Лиза поспешила ее успокоить. Да нет, летние уже ведь сделали все. Я тебе отдавала твои варианты. А чё тогда? О, а ты там не фанфик какой-нибудь пишешь, покажи, а? Надо отдать должное. Рина все-таки периодически читала, и даже за поэми. И любимые произведения у нее было. Ну ладно, одно. Серия книг о принцессе-чародейке, попавшей в мир, где нет магии, и она должна просто ходить на учебу. Бедняжка. В своем мире, дочь древнего, но опального княжеского рода, истинная аристократка, а там, обычная старшеклассница. Как она там выживает, но все равно ставит всех на место. Одна беда, книжек мало в серии. Рина давно все прочел, а про ду автор пишет не так часто, как нужно. Вот и стала она догоняться фанфиками. Их тоже мало, она даже иногда думала написать самой. Но блин, это же писать, ё-моё. Пусть другие пишут, и побольше. Что в этом трудного? А она обойдется. Вот и решила Рина, что может и ее подруга занята именно этим. Тогда ведь ее можно зас попросить и ей написать фанфик. Реальность оказалась какой-то странной. Ня, помотала Лиза головой. Это эссе о смысле моей жизни. Чё? Опешила Рина. А нафига? Смутившись еще больше и почему-то покраснев как малина. Интересно, в холодильнике малина еще осталась? Лиза начала путано объяснять. Ну, я тут в том году общалась с Анжеликой довольно много. С кем? Не поняла Рина. Ну, Анжелика, у нас в клубе одна из главных. А, неважно, она старшеклассница. В устах Лизы это слово прозвучало очень уважительно, и Рина серьезно кивнула. Да, старшеклассница, это вам не это. Старшеклассница, это серьезно. И чё она? Она, да ничего такого. Просто мы как-то сдружились. Ей просто тоже не нравится подчинять существ всяких. Да чего ты так смотришь, не всем во Властелине нравится именно подчинять. Многие хотят дружить там со своими существами. А чё, людей вам мало дружить-то? Ты не понимаешь. Это другое. Другое. Вылез из стоящего рядом посоха призрак Виктор. Я вот от нее никуда деться не могу, а человек бы смог. Да шучу я, шучу, извини. Правда, прости. Видя, что Лиза от этой шутки чуть не заплакала, Виктор поспешил скрыться обратно в посох. Рина не поняла, чё такого, но все-таки решила не терять нить разговора. Так и чё дальше-то? Да ничего, блин, уже обиженно ответила Лиза. Просто она много думает и говорит о смысле жизни, о предназначении, о том, кем хочет быть. Вот и я задумалась. И все лето не могу перестать думать. Вот и решила написать все свои мысли. Да, протянула Ирина, оценивающе глядя на подругу. «Ты, походу, совсем уже выросла, Лиска. Правда, ага, скоро состаришься и станешь бабушкой, а потом присоединишься к Витьке и будете вечно вместе». «Да шучу я, шучу». В общем, разговор как-то не пошел, Ирина решила оставить подругу заниматься ее типа важными делами. Но, оказавшись в комнате, поняла, что и ее рука сама тянется к ручке и тетрадке. Идея Лизы отчего-то запала ей в душу. «Ну не, еще я писательством не занималась, блин». Ирина решила, что пора бы на пробежку. Пробежка — это всегда уместно. Хочешь быть сильным – бегай. Хочешь быть умным – бегай. Чтоб не догоняли всякие дурацкие мысли. Глава 16. Шпионаж. Малый кабинет совещаний сегодня был полон. Гало, уже не раз здесь бывавший, но впервые приглашенный именно на совет, клубился дымом в углу этой роскошной комнаты. Дворец императора весь роскошен, но малый кабинет, предназначенный для самых тайных встреч, особенно. Гало думал о том, как ему повезло играть роль именно кошмара, демона настолько невещественного, что самая плотная его форма – этот вот сизый жидкий дымок, а вся сила лежит в царстве сна, а не в явном мире. Будь это не так, Господь его точно уже разоблачили и сожрали бы эти твари. Тварей в кабинете сегодня было 7, и 6 из них – инкогнито. Вокруг деревянного стола стояли, глядя друг на друга, император российский Петр и 6 столбов густого черного марева, отличающихся друг от друга лишь голосами, да и те явно искажены, уж больно глухо и неясно они звучат, демоны. Гало аж обжигала дикая концентрация скверны в этой комнате, сносная для простых смертных, ему, святому духу, в родном обличии она была бы смертельно опасна. Сейчас он и сам имитирует демона, да так умело, что никто не сумел узнать правду. Но душу-то не обманешь, скверна враждебна ему на метафизическом уровне, он ведь и при жизни был праведником, а уж став святым духом. Но Гало лишь фиксировал это жжение краем сознания. Все внимание его было приковано к двум фигурам. Император и одна из черных теней, самая массивная, стояли друг напротив друга, и разговор у них не клеился. «Мы не готовы», — жестким злым голосом выпалил Петр в очередной раз. Он явно не испытывал ни страха, ни благоговения, хотя его собеседник точно, как говорят в этом мире, важная шишка Лигита. «Эфир недостаточно загрязнен, недостаточно наполнен нечистью, чтобы скрыть наши планы. Куда вам, бессмертным господам, так спешить?» Тень отвечала не менее зло, ее голос гремел и переливался множеством оттенков, напоминая синхронное завывание толпы. Ввысь взметнулся черный отросток, явно символизирующий руку с указующим перстом. «Ты, смертная плесень на теле мироздания, кому нужны твои отговорки? Ты уже 9 лет сидишь на своем троне, с тех пор, как мы прикончили твоего папашу, и за 9 лет ты не смог достаточно загрязнить эфир, так сделай это». Они уже битый час дебатировали вопрос об эфире, а Гало внимательно слушал и запоминал. С тех пор, как он начал сотрудничать с двумя неправильными демонами, Имриданом и Артуром, его разведка обрела явный смысл, и он душой чувствовал, сейчас он стал свидетелем самого важного момента за полтора года своей работы здесь. Загрязнение эфира. Это замечают многие маги всего мира. За последние годы в Российской империи стало сильно больше нечисти, мелких демонов, злых духов. Слабые волей маги сходят с ума, а сильные замыкаются в своих делах, предчувствуя беду. Все это Гало знал давно, просто выкачал эти знания из местной ноосферы, как только освоился здесь. Но вот истинные причины этого ему знать было не дано. До этого момента, как я, по-вашему, должен ускориться, хлопнул император ладонью по столу. Я вам новых тварей что, рожаю? Бабы ваши рожают, прорычал демон. Мы наплодили вам столько культистов, похитили и оплодотворили столько ваших шлюх, столько демонитов и одержимых, и почти все погибли от рук ваших ублюдков-демонологов. Как ты это собираешься объяснить? А вот так, с какой-то неуместной гордостью вскинул голову Петр. Россия, страна выдающихся демонологов. Это традиция, заведенная задолго даже до моего отца, а он ее всячески поддерживал. И ты думаешь, что я, взойдя на трон в 18, за 9 лет смог бы ее сломить? Смею заметить, вкрадчиво прошипела другая тень, что этот смертный немало сделал для этого. Сегодня в Эрос все демонологи практически в подполье. Вот именно, ударил Петр себя кулаком в грудь. Я работаю почти круглые сутки. Разрываюсь между выведением новых сортов ваших выползышей и вашими опытами, и искоренением демонологии в стране. А вы даже не сумели послать мне сколь-нибудь преданных союзников. Аль-Малек тебя чем не устроил, вы посмотрите, он еще и требует. Тем, что он ни черта не желает видеть, кроме ваших опытов, потому что для них его и послали. Перепалка продолжалась еще какое-то время. Гало слушал это все и не понимал, что он чувствует. То ли ужас от того, сколько темных тварей, враждебных всему живому, собралось здесь решать судьбу этого несчастного мира, оставленного богами, то ли злорадствовать немного, чтобы не погрузиться в скверну от того, что они не могут пока найти общий язык. Но это нормально для демонов, каждый из них думает лишь о себе, объединяясь лишь ради собственной выгоды. То ли смеяться, настолько совет могущественных древних тварей похож на сборище торгашей в базарный день. Гало с благоговением вспоминал спокойные чинные беседы родного мира и тихо радовался, что все-таки сумел прожить жизнь праведно и оказаться в приличном месте, а не среди этих. «Ладно, хватит», — прорычала та тень, что спорила с Петром все это время. «Мы все уже поняли, что ты не справляешься, и оправдания мне не интересны». «Согласен», — оскалился монарх. «Думаю, все уже поняли, кого здесь стоит слушать, что с опытами. Все идет своим чередом. Пожарские продолжают работу и уже сумели стабилизировать в теле человека дух высшего демона с сохранением почти половины его сил. Всего половины, куда это годится. Напомню, что 9 лет назад, когда все начиналось, мы смогли подселить людям лишь этих ваших астральных червей. И даже это не обошлось без кучи трупов, порядком подпортивших тот новогодний праздник. Мы, миазмы Легита, а не черви, плотская тварь», — прогрохотала другая тень, доселе молчавшая. «Да и раканы нашего мира, без нас у тебя бы вообще ничего не вышло. Мы все здесь делаем свою часть дела», — отбил Петр. «Вы шпионите и находите жертв, я управляю всем этим бедламом. Всем этим, как ты выразился, бедламом управляют мои повелители, червь», — прорычал главный спорщик. «И я повторяю, повелители требуют ускорить все на 5 лет. Это невозможно, это будет сделано. Ты объявишь турнир не через 5 лет, а в этом году. Дашь те же 5 лет на подготовку бойцам, и к сроку все будет готово». «Бред», — всплеснул руками Петр. «Да уж, демонов он явно не боится почему-то». Гало так и не выяснил, в чем тут дело. «За 9 лет мы дошли только до вселения вещественных высших, да и то с огромными потерями. Наши женщины не рожают так быстро, чтобы мы смогли ускориться. Да и рожая ваших, они все время дохнут». «Ну дохнут и дохнут, нам то, что это твои проблемы, ты взялся их решать, а у нас нет времени, у нас там...» «Тише, брат мой, тише», — перебила его на самом интересном месте другая тень, тонкая и гибкая, явно отражающая женский пол хозяйки, да и голос говорит о том же. «Спокойно, не стоит болтать лишнего, все у нас там хорошо, но ускориться надо, красавчик». Последнее она адресовала уже Петру. Тот гневно засопел, но быстро взял себя в руки и ответил: «Вы должны понимать, я не могу ускорить беременность. Мы уже пробовали, это резко и в разы все ухудшает. Любое вмешательство магии все ухудшает. На этот раз никто влезать не стал», — Петру ответила та же загадочная женщина. «В таком случае мы бы хотели, чтобы от метода деторождения вы перешли к прямому вселению». Эти слова прозвучали так спокойно и буднично, что Гало сначала решил, что никаких возражений не последует и вообще это что-то обыденное. Но по реакции Петра сразу стало ясно: нет, возражения последуют. Императора аж передернуло, лицо его перекосило от злости. «Только если вы хотите, чтобы знать, вышибло трон прямо у меня из-под задницы», — прошипел он, опираясь на дубовый стол. «Фи, как некультурно», — прыснула одна из теней, но монарх этого будто и не заметил. «А они так и сделают», — продолжил он, только что молниями из глаз не сверкая. «Одно дело, когда я требую их дочерей якобы в жены своим приближенным. Даже так они то и дело дохнут, а родня об этом узнает, и ко мне уже полно вопросов. А при прямом вселении дохнуть они будут вообще постоянно. И тогда, а тьма, смертный, не выводи меня», — пропищала другая тень, олиповатая кривая фигура с каким-то жужжащим голосом. «Рожать-то должны лучшие самки из вашего стада, элитные особи, а для вселения годится кто угодно с достаточно развитым источником и крепким телом. Скажи еще, что у вас тут мало магов, от которых хорошо бы было избавиться, да хоть те самые недовольные, пусть послужат делу». Петр задумался, задумался и Гало. За 2 тысячелетия своей жизни в виде Святого Духа он, конечно, многое узнал о взаимодействии души и тела, и слова демонов не стали для него, как говорят в этом мире, китайской грамотой. Все просто. Они пытаются зачем-то вселить в тела смертных демонов, притом все более сильных. Гало до сих пор не понял, зачем это нужно, если темные твари могут являться в этот мир лично, но причина явно есть. Ну а теперь от наиболее стабильного метода, зачатия от демона ребенка и замены его души душой отца, они собрались перейти к грубому прямому вселению. Это когда тварь буквально вырастает внутри души и тела смертного, резко подменяя его собой, ну или мучительно убивая, тут уж как пойдет. В обоих вариантах суть одна, на выходе получить из иномирной твари, гостя этой реальности, тварь, рожденную в этом мире, являющуюся его органической частью, а значит имеющую право творить в этом мире все, что вздумается, не боясь, что какой-нибудь проходящий мимо демиург, сотрет тебя в пыль за нарушение межмировых договоров. Да хоть тот же сын неба, духи десятков окрестных миров вручили ему право уничтожать таких вот чужаков-вторженцев везде, где его о том попросит, а вот просто убить местную тварь он уже не сумеет, уж очень сильно это навредит его душе, нарушит его суть,